годные для горных восхождений. Как к родным радостно шагнул к ним Знаменский. Пришли проводить, вот молодцы. Семеро скупо улыбнулись ему, одинаково как-то отцедив улыбку, но все же улыбнулись, признали, приняли. Ну и только. Слов сказано не было, а какие, собственно, нужны были слова? Да они здесь. А где же им еще быть, если с их другом стряслась такая беда? Многое они перевидали, вот и еще увидали. Петя Брагин сел с ними, стал восьмым, и Знаменский сел рядом с ними на бетон, наплевав на свой светлый пиджак и свои пижонские джинсы, которые, впрочем, и должны были теперь терпеть такую с собой бесцеремонность, ибо были-то штанами для ковбоев. Но вот куда деть ноги, этого Знаменский не знал, не обучен был сидеть так, хотя поколесил в избытке по востоку. Ну, посидели недолго так, молчали, но будто и разговаривали. Оказывается, когда такие парни тебя принимают, с ними и помолчать в радость. И как сразу на душе делается покойно в их кругу, как сразу все принимает свои размеры, свою сущность. Жаль, что сейчас их разлучит стальной голос женщины, то и дело объявляющее о регистрации билетов о посадке на очередной рейс, о прибытии очередного лайнера. Да вот и их рейс объявлен. Вечерний рейс на Ашхабад с посадкой в Красноводске. Вот и их приглашают зарегистрировать билеты. «Пошли», — сказал Петя Брагин. Он поднялся, но с друзьями прощаться не стал. Прощание состоится у той триумфальной арки, где произойдет современный церемониал, просвечивание и даже и обнюхивание, без которого нынче в путь уже не пускаются сыны и дочери последней четверти 20-го цивилизованного столетия. Зарегистрировав свой билет, Знаменский хотел было вернуться к парням, приехавшим их проводить, чтобы попрощаться, но у киоска афганской семерки уже не было. Куда подевались? Когда успели исчезнуть? Странный все же народ. Петю Знаменский ни о чем спрашивать не решился. Петя Брагин был все время рядом с ним, но был он все время отгорожен от него. Ото всех отгорожен. Двигался, действовал как бы в незримой выгородке, обособившей его, погруженного в тишину. Арку Знаменский прошел в новом своем качестве, когда целый сгусток металла на нем, когда звон был поднят сигнальный, но глянули две женщины на контроле на книжечку, в книжечку, в синие эти корочки, глянули не без изумления на него, а затем повертел в руках книжечку лейтенант воздушной милиции, и он был пропущен, этот металлоноситель, столь не похожий на людей его службы. А там самолет, взлет, молчание, хоть и сидели с Петей рядом, двухчасовая полудрема ночного полета, невидимый во мгле Каспий, когда самолет пошел на посадку, приземление, выход на воздух, невероятный этот морской и каракумский воздух, дорезив легких, ветрено-свежий, с десяток шагов по почти неосвещенному пространству от самолета к хмурому строению аэровокзала, и вдруг горячие, сильные, мягкие руки Мереда. Его свежее дыхание, чудесный аромат его собственного одеколона, составленного из запахов сильного тела, свежего шашлыка и чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть, водочного дуновения. «Друг, ай, рад тебе! Ай, салям алейкум, друзья!» «И я рад тебе, Мерет, дорогой», — сказал Знаменский, и оглянулся, чтобы представить Мереду Петю Брагина, и, недоумевая, куда это Мерет вдруг кинулся. А он кинулся, оказывается, здороваться с Петей Брагиным, но еще и со всеми его друзьями, со всей семеркой. Вот оно что! Парни не провожающими были в московском аэропорту, а отлетающими. Вот оно как! Они прилетели этим же самолетом, вместе летели. Вот это проводы друга! Вот это вот друзья! Зачем? Почему? Но спрашивать их о чем-либо не следовало, молчуны. Значит, так им было нужно. Петю Брагина тоже ни о чем не следовало расспрашивать, он бы и не ответил.